Я спустился в подвал. Он был оборудован под тир. Там висели пробковые мишени. Тяжелым шагом я шел по подвалу. Я ведь вообще человек тяжеловесный. Я хожу, как и разговариваю. Все принимают это за уверенность, но дело не в этом. Просто в таком темпе течет в моих жилах кровь. Я увидел лежащего на полу мужчину и рядом с ним ружье. Я хорошо разбираюсь в оружии. Когда-то сам слыл недурным охотником. Это был винчестер, калибр 7,62 с нарезным стволом. Начальная скорость пули более 700 метров в секунду. Значит, он не может быть жив. Если бы одна из попавших в него пуль угодила ему в голову, она бы снесла ее начисто. Прежде всего, я осмотрел ружье. Я потерял всякую надежду, нормальная жизнь не вернется. Да, я уже не знаю, что такое нормальная жизнь. Если бы Анита стреляла из автоматического ружья, я тотчас бы вызвал полицию. Мы заставили бы их поверить в несчастный случай. Но на винчестере затвор стоит на предохранителе. Перед каждым выстрелом нужно отвести назад рукоятку затвора и потом подать ее вперед. Вы, должно быть, видели это в ковбойских фильмах. Вы, должно быть, видели, как красавец-киногерой наповал косит краснокожих. А Анита тоже видела и потому верно справилась с затвором. Она выстрелила 3 раза. В несчастный случай никто не поверит. Я осмотрел убитого. Я знал его. Его звали Морис Кобб. Мы не раз встречались на приемах. У него в 2 местах оказалась прострелена грудь. Я распахнул его халат, чтобы взглянуть на раны, и Анита стреляла в упор. Осмотревшись, я увидел, куда попала 3-я пуля. На бетонной стене рядом с трупом виднелась маленькая черная черточка. В углу я нашел кусочек расплющенного свинца. Я положил его себе в карман. Анита продолжала плакать, все время как-то нелепо икая. Я спросил, почему она убила этого человека. Она ответила, что уже много лет была его любовницей, а теперь он отверг ее. Она знала его еще до нашей женитьбы. Я ударил Аниту по лицу. Она отлетела к стене. Красное платье и нижняя юбка задрались ей на голову, и она трясла ею, чтобы высвободиться. Я видел ее обнаженные ноги, и это привело меня в еще большее бешенство. Я схватил ее одной рукой за волосы, а другой за платье, поставил на ноги и снова ударил. Она умоляла о пощаде, я опять поднял ее и ударил наотмашь. Я долго смотрел, как она лежит у моих ног, уткнувшись лбом в пол. Даже в полуобморочном состоянии она продолжала плакать. Я взял ее подмышки и заставил подняться по лестнице. Из носа у нее текла кровь. Так я дотащил ее до комнаты, где вы потом печатали на машинке. Втолкнул в кресло и открыл дверь в соседнюю комнату, чтобы принести воды. Там на стене я увидел фотографию обнаженной Аниты. Я долго плакал, прислонившись к этой стене. Я думал о моей маленькой дочке. Вся моя жизнь в ней. Вы должны понять меня, Дани. С тех пор, как она родилась, я, наконец, познал безграничную, безраздельную привязанность, совершенно фанатическую, познал всепоглощающее чувство. И чтобы защитить прежде всего свою дочь, Дани, я решил убить вас. Это главное, что вы должны понять. В этом вся суть. Мой выбор объясняется тем, что я знаю о вас. Я наблюдаю за вами гораздо дольше, чем вы думаете. Я наблюдаю за вами с того самого дня, когда впервые увидел вас. Вы пришли в агентство подписать контракт. Мне помнится, хотя, может, я и ошибаюсь, на вас было очень светлое золотистого цвета платье, как ваши волосы. Вы показались мне красивой, даже волнующей. Я вас ненавидел. Ведь я очень осведомленный рогоносец, Дани. Мне известны все забавы моей жены до нашей свадьбы в той квартирке на улице Гренель, куда я вместе с вами поднялся в пятницу вечером. Мне известны все ее развлечения в вашей постели с молодыми людьми, более изящными, более красивыми, чем я. Известна и о той гнусной ночи, когда она осталась одна с 2 красавчиками, хотя она призналась мне в этой гнусности много позже, под тумаками, как она, в конце концов, всегда во всем признается. Я знал, что вы предоставляли Аните свою квартиру и этим способствовали ее падению. И тем ненавистнее мне был ваш вид добропорядочной девушки, которой нечего стыдиться».